Глава 6. Ночь без лун. 24-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Вайрецкая башня была самой старой башней высшего волшебства на Ансалоне, одной из двух оставшихся башен вообще и последней, используемой по назначению. Выстроенная в конце Второй Драконьей войны, Вайрецкая башня возвышалась посреди руин. В те дни магия была дикой и неизученной. Могучие заклинания, сотворенные тремя сильнейшими магами того времени, намеревавшимися остановить войну, вышло из-под контроля и опустошило половину Кринна. И боги магии осознали, необходимо что-то предпринять, чтобы удерживать магию в неких рамках и не позволить ей уничтожить мир. Солинари, Лунитари и Нутари установили законы и правила применения магического искусства и рассказали о них этим магам, а затем послали их распространять по всему миру учение о трех законах высшего волшебства. С тех пор магами должен был управлять совет, ныне известный как Конклав. Магам нужны были центры, места, куда могли бы съезжаться ученики, чтобы изучать магию и проходить испытания, места, где можно было создавать и хранить артефакты, книги заклинаний, а также создавать и испытывать новые заклятия. Кроме того, магам нужны были крепости, убежища, где они могли бы скрыться от окружающего мира. Ведь тогда, как и сейчас, мало кто доверял магам. Напротив, многие стремились причинить им вред. Три великих мага объединились и выстроили Вайрецкую башню высшего волшебства. Два огромных донжона из отполированного черного обсидиана, окруженные стеной, образующей равносторонний треугольник, в углах которого стояли три башни поменьше. Под действием заклинаний из сгустившегося серебристого тумана медленно возникали очертания стен, тут же застывавших каменной кладкой. Во время этого процесса на башню напало племя варваров. Они засыпали ее стрелами, стремясь поразить находящихся внутри магов. Положение спас чародей в черной мантии. Он сотворил заклятие, после которого вокруг башни возник зачарованный лес. Сам маг при этом погиб, но лес смог защитить башню и отогнать варваров. И с этого мига магия навсегда скрыла Вайрецкую башню от посторонних глаз. «Не ты находишь Вайрецкую башню», — гласила поговорка, — «она сама находит тебя». В эту ночь Вайрецкий лес был очень занят, отыскивая огромное число магов, направлявшихся в башню на празднование Ночи Глаза. Обыкновенно входить в башню разрешалось только чародеям, уже прошедшим испытание, или тем, кто собирался его пройти. Но в Ночь Глаза делали исключение для талантливых учеников, которые могли приехать в башню вместе со своим учителем. Маги съезжались в башню со всего Ансалона. Все комнаты были переполнены, и множество волшебников расположилось прямо на плитах внутреннего двора башни, где был разбит импровизированный лагерь. Повсюду царило праздничное настроение. Старые друзья сердечно обнимали друг друга и обменивались новостями. Ученики благоговейно бродили по коридорам и запутанным лестницам, дрожа от волнения и иногда натыкаясь на укрытые магией зоны. Приживалы всех мастей бродили, летали и ползали по залам, постоянно рискуя быть раздавленными или запутаться в чьей-нибудь высокой прическе. Некоторые маги напряженно трудились в лабораториях, готовя снадобья и компоненты зелий для финального смешивания в момент, когда взойдут луны. Другие засели в библиотеке, изучая заклинания, которые собирались творить нынешней ночью. Черные, алые и белые мантии, отбросив противоречия, сидели бок о бок, хотя иногда между ними все же вспыхивали бурные споры. Многие белые мантии до сих пор не могли простить черным перехода на сторону Такхизис. Они не считали, что черные заслужили прощения, и открыто заявляли об этом. Черные мантии, естественно, обижались, и результатом таких разговоров становилась громкая перепалка. Но эти ссоры незамедлительно пресекались архимагами в алых мантиях. Именно они сегодня были назначены следить за порядком в башне, улаживать конфликты и не допускать раздора. В эту ночь глаза, в нарушении традиции, было решено обойтись без сбора конклава. Было объявлено, что главы трех лож слишком заняты и решили не встречаться, дабы сохранить время для более важных дел. Поскольку молодые маги расценивали появление Парселяна и его традиционную речь в ночь глаза весьма скучным мероприятием, новость об отмене сбора конклава приняли с аплодисментами. И лишь очень немногие знали истинную причину отмены созыва конклава. Главы всех трех лож в эту ночь не собирались находиться в Вайрецкой башне. Ладонна, Парселиан и Юстариус намеревались предпринять смелое и опасное путешествие в Нераку. С собой они взяли шестерых телохранителей, шестерых сильных молодых магов, которые провели последние несколько дней, изучая самые изощренные заклинания, могущие сразить почти любого противника, живого или мертвого. Не забыли они и о защитных заклинаниях для себя и своих предводителей. Когда наступил вечер, все маги отправились на роскошный и щедрый банкет, устроенный во внутреннем дворе. Ладонна, Юстариус и Парсалиан заперлись в одной из верхних палат башни, обсуждая план дальнейших действий. Они сидели в полумраке, скрывающем их лица, и только глаза поблескивали при свете очага. Видя, как угасает огонь и ощутив дуновение холодного ночного воздуха, Парсалиан встал, собираясь подкинуть в камин новое полено. Отмеряющее время свеча стояла на каминной полке, медленно и неуклонно пожирая секунды, оставшиеся до того момента, когда три луны выстроятся в линию, и магам настанет пора отправляться в храм Темной Королевы. «Время пришло», — сказала, наконец, Ладонна, закутанная в черную мантию, отделанную мехом. На ее шее поблескивали магические медальоны, а на пальцах переливались камни волшебных колец. Все они могли использоваться в качестве компонентов для очень мощных заклинаний. Первым делом следует изгнать дух Джессу из камня основания. Для этого пригодятся мои познания в некромантии. Ладонна помолчала и строго взглянула на Парсалиана. «Это будет наиболее милосердным решением, друг мой», — продолжила она старый спор, который шел между ними последние несколько дней. «Если вы просто запечатаете камень, оградив его непроницаемым барьером, то навсегда оставите дух девочки внутри». «Меня беспокоит то, что случится с душой Джессы», — сказал Парсалиан. «Ты сама, Ладонна, говорила, что она на стороне добра. Но мне нужна гарантия, что ты действительно освободишь ее, а не сделаешь своей рабыней. Ты должен признать, что нам очень важно узнать, каким образом ее дух смог запереть в бездне владычицу тьмы», — холодно бросила Ладонна. «Я просто задам Джесле несколько вопросов. Ты в меньшинстве, Парсалиан. Юстариус согласен со мной». «Это вопрос выбора меньшего зла», — кивнул Юстариус, засовывая несколько свитков за пояс, увешанный мешочками с компонентами. Но Парсалиан покачал головой. Слова чародейки его не убедили. «Ты сможешь принять участие в нашей беседе», — уступила Ладонна с явным неудовольствием. «А потом сможешь сам убедиться, что я отпущу Джеслу». «Ну а теперь ты удовлетворен? Этот глупый спор лишь отнимает наше время», — сказал Юстариус. «Прекрасно. Пусть будет так», — наконец согласился Парсалиан. «Итак, Ладонна Первый применит заклинание, изгонит из камня дух Джессы и до поры спрячет его в безопасном месте. Затем Юстариус своим заклятием изменит природу камня основания во имя добра, которое воспоследует за этим», — пробормотала, заканчивая предложение, Ладонна. «Мы уже 100 раз все обговорили», — ощетинился Юстариус. «И если потребуется, повторим еще 100 раз», — ехидно сказала Ладонна. «Мы затеяли слишком важное дело». «Она права», — подтвердил Парсалиан. «Некоторые из тех, кто сегодня отправится в Нераку, могут уже не вернуться живыми. Мы должны быть максимально сплоченными. Повторите свои доводы». «Опять?» — взвился Юстариус. «Опять», — кивнул Парсалиан. Юстариус тяжело вздохнул. «Камень основания был создан в древние времена. Его благословили и осветили сами боги. Но Такизис сотворила собственное магическое благословение в попытке извратить артефакт. Парсалиан и я согласны, что внутри камня все еще сохраняется чистота, которая и позволяет духу Джессу оставаться в его сердце. Если вмешательство Такизис будет устранено, камень вернется к своему первоначальному состоянию, а мощнейшие охранные заклятия Парсалиана не позволят Такизис снова изменить его структуру. А поскольку над камнем выстроен храм Такхизис, после очищения камня основания храм рухнет и навсегда запечатает темную королеву в бездне», — добавил Парсалиан. Ладонна сидела молча. Теперь, когда, закончив, замолчали и оба архимага, тишина стала напряженной и давящей. Каждый из них понимал, насколько зыбок их план, насколько он шит белыми нитками в попытке заглушить главную мысль, сидящую в сознании каждого из них. И, наконец, Ладонна высказала то, о чем думали они все. «Я просила благословения Нутари, однако бог Черной Луны не внял моим просьбам. Я не думаю, что оскорбила его, но все же...» «Ты не одинока, Ладонна. Я обращался к Солинари и с тем же результатом», — произнес Парсалиан. «А ты, друг мой?» Юстариус покачал головой. «Лунитари тоже не говорила со мной. Это тем более странно, потому как богиня любит болтать о любых пустяках. То, что мы задумали, самое опасное дело с тех пор, как трое святых закончили вторую драконью войну. А моя богиня молчит. Здесь что-то не так.